Флэш-форвард. 15 августа 1990 года. Плиециемс. Латвийская ССР. От автобусной остановки до поселка идти было недалеко. По сосновой рощице, а потом по белому песку. Здесь это называли дюнами. Намучился я с этой логистикой от Риги. Сначала от аэропорта до города, потом поиски затерянной автобусной станции, откуда местные колхозники отгружались на запад вдоль Рижского залива. Потом выматывающая поездка по тряским латвийским трассам. Не верьте тем, кто заливает про идеальные дороги в Прибалтике. Врут они, как сивые мерины. Добрался, короче говоря, до места я уже где-то к 11 часам. И сразу начал искать эту гребаную Зелтини. Не спрашивайте, что это и как переводится. Все равно не скажу. Но здесь... Судя по тому, что помнил остатками своего головного мозга, должен был остановиться на постой Виктор со своей подругой Наташей. Местные жители – это что-то с чем-то. Все усиленно делали вид, что русского языка не понимают в принципе. Четвертый только, точнее четвертая, с некоторым усилием вникла в мои расспросы и ткнула пальцем куда-то вперед, добавив с характерным акцентом. «Зельтини там, молодой человек. Белый одноэтажный дом с пристроем справа». «Ну и на этом спасибо тебе, неведомая жительница Плиециемса. Тьфу, язык сломаешь». Слева открылся вид на Рижский залив. Но ничего так, можно понять Витюню. В центральной России таких видов ты никогда не найдешь. Пахло хвоей и чем-то соленым от моря. Йодом, наверное. Так, а вот, похоже, и тот самый Зельтини. Вспомнил я неожиданно, что это означает на русском. Ювелир. Точнее, много их. Ювелиров. Ну, может быть, оно связано как-то с янтарем, которого тут до хрена и больше. Никого рядом и внутри дома видно не было. Зельтини. Обыкновенный сельский дом с печным отоплением и небольшим земельным участком. В нем, а точнее в одной из его комнат, с отдельным входом, Наталья и Виктор на протяжении 3 лет проводили летний отпуск. Я подошел к воротам, постучал специально подвешенным молоточком по железке. Но ответом было глухое молчание, если не считать заливистого лая. Но это откуда-то по соседству. Ладно, иду внутрь участка, поднимаюсь на крыльцо и громко спрашиваю. «Эй, хозяева, дома есть кто-нибудь?» И через полминуты дверь открывается, и на меня уставляется черненькая красавица с короткой стрижкой. «Чего орешь? Не в лесу!» «Так не отвечает никто!» Говорю я. «Тебя, наверное, Наташей зовут? А мне бы с Виктором поговорить». «А ты кто такой-то?» «Саня. Погоняла летчик. Меня Каспарян прислал. Дело срочное есть». «Нету Виктора. На рыбалку уехал». «И давно?» «С раннего утра и уехал. Скоро вернуться должен. Тогда и поговоришь про свое дело». «А куда уехал? Не знаешь случайно?» «Случайно знаю. На соседнее озеро. Ванадзине называется». «А какое сегодня число? Разве не 14-е?» 15-е с утра было», – удивленно ответила Наташа. «А при чем тут число-то?» Я мысленно хлопнул себя по лбу рукой. «Перепутал числа, дебил!» «Теперь разруливай ситуацию как можно быстрее». «А что, Наташа, в этом поселке мотоциклы у народа имеются?» «Я даже не знаю. Смутилась она. «Наверное, есть. Народ ездит, по крайней мере. Но у кого, не могу сказать». «Плохо», — только и смог ответить я. «Попробую поспрашивать». «Да, дорога к озеру. Это вот она?» И я показал направо. «Да», — ответила Наташа. «Километров 10 по асфальту, потом поворот налево на грунтовку. Там указатель должен быть с названием озера». Ничего я ей больше говорить не стал, а развернулся и отправился в деревню искать транспортное средство. Повезло мне в 4-й по счету усадьбе. В доме с хорошей черепичной крышей. У хозяина оказался в наличии мопед верховина. И даже на ходу. И даже с залитым в бак бензином. Он согласился судить мне его на часик-два всего за червонец. Паспорт, правда, тоже взял в залог. Еще раз для порядка справился о направлении к озеру и рванул туда с низкого старта. На часах была уже 11:30. Время поджимает. И тут я понял, что до озера уже не успею добраться в срок. Надо что-то другое предпринимать. «Ну думай, голова, думай! Ты для этого и предназначена!»